33. Сандер сидел в своем кабинете и печатал агентурные сообщения. Сначала он записал сообщение Тиблы о том, что яйцефабрику положили на уши Рэпс, Хольц и Корба. Трудно было об этом писать. С момента преступления прошло немало времени, и если бы он успел со своей информацией вовремя, парней взяли бы на месте преступления. Но что поделаешь, если кровь молодая бурлит, а серого вещества не хватает. Сандер всем своим нутром ощущал, что экскаватор до сих пор не может простить ему его оплошности. И им не должно быть в будущем места. Бередило душу молчание Тайры. И не потому, что общение с женой было для него так существенно, а потому, что ни на работе, ни дома он не мог мысленно расслабиться и камень с сердца снять. Другое сообщение было немного веселее и касалось происшедшего в Рестанском доме. Другими словами, Сандер планировал в ближайшие дни снять один склад, где наверняка можно было найти много нормального барахла и благодаря этому раскрыть целый ряд преступлений. Раскрытие преступлений было для него и его молодых коллег чем-то вроде спорта, где смысл подготовки и тренировки заключается в установлении новых рекордов. Так и здесь. Тему пытались найти повсюду, где только возможно. Даже если она касалась не тяжких преступлений, а всего лишь пустяшных краж, все равно это одаривало хорошей долей адреналина. Раскрытие каждого нового преступления помогало, с одной стороны, обрести определенные навыки и опыт, с другой становилось стартовым моментом к раскрытию следующих преступлений, обретению новых источников, новой информации и всего того, чего начинающему полицейскому оперативнику хотелось буквально заглотнуть. Возня с бумагами занимала Сандера постольку-поскольку. Разделавшись с ними, он спешил к коллегам в штаб. Так между собой они называли кабинет экскаватора. Рольца уже несколько дней не было видно. Видимо, вспышка ярости экскаватора так эмоционально на него подействовала, что он решил несколько дней побыть в стороне от обезумевшего начальника. Другими словами, он играл в те же самые компьютерные игры в каком-то другом кабинете и ждал, когда шеф сам придет искать примирение. А в том, что рано или поздно это произойдет, он был уверен. Когда у экскаватора возникала необходимость в поездках к различным источникам, информаторам и знакомым, он находил Рольца, гладил того по головке и приглашал к себе в кабинет играть на компьютере. Так было всегда. Почему бы и на этот раз не было так же? Экскаватор говорил с кем-то по телефону, Рудик, пробурчав что-то, поздоровался и продолжал печатать. В общем, атмосфера была обычной. Поскольку уже третий день моросил дождь, можно было предположить, что настроение у шефа не самое плохое. «Ну так, тунеядцы», — сообщил экскаватор с лукавой ухмылкой. «Говорил со Славой из Москвы. Телефонный номер из города Люберцы Московской области». И наши братцы там звонили некоему Седому, с которым Рэпс сидел вместе от звонка до звонка. Старый вор и мошенник освободился всего несколько месяцев назад и сразу рванул домой в Россию. Черт, все-таки неясно, неужели Рэпс из-за Сэма с ним общается? Смотрел его личное дело по зоне, там нет никакого намека на то, чтобы он с Сэмом соприкасался, — недоумевал Сандер. Посмотрим. Слава попросил местных быстро провести установочку по адресу. Ты, Рудик, будь добр, сходи в дежурку и пошли фотографии наших уродов. Там есть факс Москвы. Обещали уже сегодня по этому адресу кого-то послать. Если наши голубчики еще там, то пакуйте вещи. Выйдем вместе с резервистами уже сегодня наслаждаться подмосковными вечерами», — шутил в превосходном настроении экскаватор. Рудик побежал выполнять задание. «Шеф, я говорил с одним ментом из аэропорта Шереметьево и послал им туда, в центр управления, фотографии Кирста, Сэма и, на всякий случай, Репса, Хольца и Корбы. Правда, никто из последних не мог представиться Мухвой, так как это было за несколько недель до яйцефабрики», — доложил Сандер. «Ну и что они?» — с любопытством спросил экскаватор. «Сержант узнал Сэма, а кельнер признал Кирста. Кирст раньше слинял и оставил Сэма расплачиваться, поэтому Сэм в будку и попал. Сержант сказал, что такой красивый парень был, что ему жалко стало его в распределитель отправлять, и отпустил», — ответил Сандер. «Чертов педик, тоже мне красавец. Это означает, что поиски Кирста осложнятся. Он со своей рожей и связями растворится там так, что пока чего-нибудь не натворит, никто его не найдет», — верно заметил шеф. «Послушай, составь шифровку в Россию в Главное управление уголовного розыска. Пусть определят Кирста и Сэма в отдельные розыски. Думаю, что этих троих героев надо определить в розыске. Вдруг повезет. Насандалят где-нибудь и их возьмут», — предположил экскаватор. В это время вернулся Рудик. «Слушай, шеф», — начал он с опаской, — «скажи, может ли телефонная станция определить все эстонские звонки, по которым звонили на этот российский номер?» — задал он, слегка заикаясь, свой вопрос. «Ничего не понял», — покачал головой экскаватор. «Ну, если нам известен номер места назначения, то можно ли узнать, откуда еще из Эстонии туда звонили? Тогда мы установим все их связи», — Рудик попытался изъясняться более доходчиво. «На, любопытная мысль. Но не знаю. Погоди, я звякну КГБшнику на телефонную станцию Сылле. Уж он-то знает. Всю жизнь с этими проводами возился». Экскаватор явно заинтересовался предложением Рудика. Сандер в этот момент даже позавидовал смекалке Рудика. «Если эта идея реализуется, они непременно обнаружат что-то интересное». Экскаватор уже трепался по телефону. Приятно было видеть его таким раскованным, повеселевшим. По-видимому, и его собеседник за словом в карман не лез, потому что экскаватору нелегко было его парировать. В кабинете все как-то оживилось. «Слушай, Рудик, найди Рольца. Поеду сам на телефонную станцию. Давно уже этого старого КГБшника Пэтса не видел», — сказал экскаватор, положив трубку. «Но прежде чем поедешь, у меня есть одна интересная тема по поводу склада в Пельгуранде. Помнишь Эдика, который со мной в камере сидел? Он мне там пел, предлагал сотрудничество в укрытии ворованных машин. Реализуем?» — решил Сандер свои акции повысить. «Нет, это просто кошмар какой-то. Мой собственный подчиненный вспоминает, как он с кем-то в одной камере сидел. Господи помилуй! Я тут у вас что, за место пахана?» — развеселился экскаватор. «Знаешь, что я тебе посоветую, юноша? Эдик твой — пожизненный мошенник. Сними его лучше завтра утром, сходи с ним на место. Пусть все покажет и завербуй его. Он все равно не исправится. Получишь кучу нераскрытых краж. Он будет петь, что все вещи купил на рынке у Синей Бороды. И у тебя опять ни черта. Одни только полуслепые дела. А так получишь себе нормального стукача, знает темы и будет петь о тех, в которых сам не участвует. У Эдика душа стукача, поверь мне, он недаром тебе в камере пел», — сказал экскаватор уже в дверях и исчез. «Да, наверное, ты, как всегда, прав», — подумал Сандер и пошел в картотеку составлять контрольный лист на прошлое Эдика.